Творцу, Создателю Вселенной, я поклонение несу за то, что солнце светит в небе, за пение птичек на лугу, за то, что он украсил землю такой невиданной красой. Иду к нему с благоговением, достоин славы, он большой. Пусть песню эту не смолкает, ему поет моя душа, что солнце свет не угасает, и маков красные поля. Хвалю его, он мой создатель, господин души моей, достоин славы, жизнедатель во всей вселенной от людей.